Лондон, 1951 год. В автобусе по дороге в салон, находившийся на Графтон-стрит, Людмила прочла сначала статьи в «Таймс», а затем в «Дейли Телеграф» о демонстрациях коммунистов в Париже, устроенных специально по случаю визита генерала Эйзенхауэра в качестве первого начальника штаба Верховного Главнокомандующего Объединенными Вооруженными Силами НАТО в Европе, детище Североатлантического блока, счета безопасности Европы. Так писала «Таймс». Неважно, что около 3000 коммунистов вышли на демонстрации протеста против меня, цитировала «Дейли Телеграф» слова Эйзенхауэра. Гораздо важнее, чтобы не было 3000 или даже 300 французов, которые выступили бы на демонстрации в мою поддержку. Людмила читала международные новости, чтобы отвлечься от мыслей о предстоящей важной встрече. Она приобрела такую привычку в течение последнего страшного года. Это был способ заставить себя сравнивать ужасы и тяготы, убийства и увечья, одним словом, тот кошмар, творившийся во всем мире, с тем, что выпало на ее долю. «Я подвожу итоги», — записала она примерно месяц назад в своем дневнике, который начала вести, приехав в Лондон, стараясь построить какие-то планы, чтобы попытаться преуспеть в жизни. Она всегда делала записки на чешском языке, постоянно опасаясь, что кто-нибудь случайно может однажды узнать, через что она прошла. «Мне почти 25 лет, я здорова, у меня есть перспективная работа. Я материально обеспечена, при условии, что буду жить на свое жалование и не начну тратить сбережения, отложенные на будущее. Я живу в свободной, демократической стране. У меня непритязательная, но уютная квартира, и прежде всего я доказала, что могу жить одна. Счастлива? Конечно. Намного, намного счастливее, чем в ту пору, когда меня связывали невыносимые отношения с мужем, которого я, очевидно, никогда не любила. Еще не пришло время. Ее рана была еще слишком глубока, чтобы она могла высказать на бумаге, что думает о Бенедикте Тауэрсе. Она упорно отказывалась видеть его, пока он устраивал ее отъезд в Европу. И точно так же она теперь прилагала все усилия, чтобы никогда не думать о нем. Она не ответила на одно длинное письмо, которое он прислал ей, когда она только приехала в Лондон. Зачем? Она не нуждалась в объяснениях, почему он принял такое решение. Она жила в его доме, она понимала лучше кого-либо другого, чем это было для него, и почему он не смог все бросить. Это лишь усиливало ее презрение и гнев, в равной степени как на свою глупость и веру в любовь, так и на его непростительную слабость. Она категорически отказывалась устанавливать телефон. В любом случае, это было довольно сложно осуществить в Лондоне, все еще преодолевавшим послевоенную разруху. Опасаясь, что однажды она услышит его голос в трубке и снова окажется в ловушке. Сначала ей было невыносимо тяжело. Сейчас, мало-помалу, она начинала чувствовать себя немного лучше, хотя ее выздоровление протекало медленно. Боль больше не терзала Людмилу, но иногда неожиданно возвращалась, поразив в самое сердце, когда она слышала какое-нибудь случайное замечание, видела затылок незнакомого человека или название фирмы Towers Pharmaceuticals в газетах или на этикетках, или во сне. Людмила пообещала себе, что однажды и довольно скоро, как она надеялась, Бенедикт не сможет ее найти, а она перестанет думать каждый раз, когда звонят в дверь, что это он. Она сделала первый шаг к независимости, бросив работу, которую он ей нашел в самом престижном аптекарском магазине или аптеке, как называли англичане, фешенебельный универмаг на Уигмор-стрит, известный как Джон Белл и Кройден. Если Людмила добьется повышения в салоне Елены Рубинштейн, где она работала последние 6 месяцев, то начнет подыскивать себе другое жилье. Когда автобус подъезжал к нужной остановке на Пикадилли, Людмила торопливо вынула из сумочки пудреницу. Ее опасения оправдались, лицо было немного испачкано типографской краской из газеты, а через каких-нибудь 5 минут она впервые предстанет перед самой великой мадам, чья кожа, нетронутая загаром, оставалась по-прежнему чистой, без единого пятнышка, словно кожа женщины на 40 лет моложе. Во всяком случае, так рассказывали Людмиле. Пуховкой она стерла пятно краски и поярче подкрасила губы красной помадой. Праздничной розой фирмы Рубинштейн. Так, этого достаточно. Ян Фейнер, поляк, сосед по дому на Мьюз оф Кингс Роуд, и человек, первым рассказавший ей об открытии салона Елены Рубинштейн в Мейфэре, проинструктировал ее, как одеться и как вести себя. Сноска. Мейфэр. Район Лондона, где находятся самые дорогие магазины. Главным образом, благодаря Фейнеру, у Людмилы неожиданно появился этот шанс на продвижение по службе. Фейнер был одним из любимчиков мадам и явно знал, о чем говорил. Он был талантливым химиком, и постоянно ходили слухи, что его могут перевести в штаб-квартиру фирмы Рубинштейн в Нью-Йорке. Сегодня Людмила последовала его совету насчет одежды, хотя ей было не слишком трудно выбрать у себя в гардеробе строгий темный костюм. Оба ее костюма были строгими и темными. Однако она не надела желтый в горошек шарфик, подарок Фейнера, принятый неохотно, как талисман на счастье. С некоторых пор она ненавидела желтый цвет, но от Яна, худощавого, преданного науке молодого человека, она узнала, что к ее несчастью это любимый цвет мадам. Она уверена, что желтый придает коже естественный оттенок, будто отцвет солнца, если носить его у лица, — сказал Фейнер. «Мадам, понравится твоя кожа, а это будет уже полдела, чтобы получить работу. Я сам прежде всего обратил внимание на твою кожу, когда впервые увидел. Как мне следует с ней вести себя? Как к ней обращаться?» — нервно спросила Людмила накануне вечером, когда он заказывал ей вторую порцию джина с тоником в пабе на углу. «Я знаю, что в частной жизни она княгиня. Я должна называть ее княгиней Гуриэлли?» «Нет, в офисе к ней обращаются мадам и называют мадам Рубинштейн за глаза. Если когда-нибудь ты встретишься с ней в обществе, вот тогда она будет княгиней Гуриэлли. Ее муж, он грузин из России, настаивает на употреблении титула даже во время приемов, которые они иногда устраивают для английского штата служащих в Клеридже». Он помолчал немного, затем рассмеялся. «Я впервые вижу, как ты из-за чего-то волнуешься». Он сказал чистую правду. Позже, лежа без сна в постели, она поняла, что впервые за многие-многие месяцы на что-то надеется, а не просто механически проживает каждый день. Людмила была встревожена, полна недобрых предчувствий. Но, как уверил ее Ян, это было совершенно нормальное состояние каждого, кто хотел получить творческую работу и собирался на собеседование с самой, внушавшей трепет, Еленой Рубинштейн, а не с Ческой Купер, младшей сестрой мадам, которая возглавляла дело в Англии вместе с Борисом Фортером, хитроумным финансовым гением. Людмиле впервые улыбнулась удача. Она знала, что мадам Рубинштейн один раз в несколько лет посещает Европу, чтобы проверить, нет ли среди служащих иностранных отделений компаний, которыми управляли ее многочисленные родственники, нового дарования, возможности которого используются не полностью. Все директора дочерних фирм понимали, что должны кого-то представить. Было важно, чтобы мадам Рубинштейн вернулась в Америку, пребывая в полной уверенности, будто она одна в состоянии привести дела в порядок. Оба, и Фортер, и Фейнер, выдвинули кандидатуру Людмилы в качестве косметолога, не только пользовавшегося продукцией фирмы Рубинштейн с большим мастерством, но и наделенного воображением. Людмила поднялась по широкой лестнице на этаж, где располагалась дирекция. У нее дрожали руки, но помимо этого она не сомневалась и не испытывала никаких других явных признаков волнения. Секретарша миссис Купер говорила по телефону. Увидев Людмилу, она взглянула на часы, а затем указала на стул, предлагая сесть. Из-за массивной двустворчатой двери до ушей Людмилы доносились гневные возгласы и несколько глухих ударов. Секретарша не обратила на шум никакого внимания, даже когда из кабинета выскочила миссис Купер, а за ней суетливая на вид женщина, которая, как решила Людмила, работала в рекламном агентстве. Мистер Фортер, представительный и спокойный, с улыбкой подошел к двери и жестом пригласил Людмилу войти. Подле стола, покрытого искусной резьбой, стояла мадам Рубинштейн в темно-малиновом парчевом костюме, положив одну руку, унизанную кольцами, на бедро. Она поджала малиновые в тон костюму губы и бросила на Людмилу изучающий взгляд. Через секунду отвернулась и взяла что-то со стола. Это была колбаска. Откусив кусок, она указала рукой на диван. С той же невозмутимой улыбкой Фортер кивнул и удалился, тогда как Людмила прошла к дивану и села, попутно заметив, что на носках туфель мадам выбиты две золотые короны. «Итак, ты хочешь работать над новыми разработками?» Не последовало никакого вступления, ни доброго утра, только вопросительное хмыканье в конце предложения. Королева красоты, ростом не выше 1,5 метра, плюхнулась рядом с Людмилой на диван, словно инкрустированная драгоценными камнями статуя Будды. Несколько ниток, ограненных и отшлифованных рубинов, панцирем покрывали ее большую грудь. Запястья были закованы в тяжелые золотые браслеты. На указательных пальцах ее маленьких рук совершенной формы сверкало по крупному изумруду. И еще один был пришпилен к замысловатой шляпке. Она скрестила на груди руки и пристально посмотрела на молодую женщину. Глаза у нее были такими же темными и непроницаемыми, как и глаза самой Людмилы. Прежде чем Людмила успела открыть рот, она продолжила. «Почему ты думаешь, что можешь делать эту очень-очень сложную работу?» Памятуя о наставлениях Фейнера, Людмила принялась пылко расхваливать новую пудру, недавно выпущенную фирмой Рубинштейн. По консистенции эта чудесная пудра решительно отличается от всех других. На прошлой неделе я продала в салоне очень-очень много новой пудры, и уже, честное слово, женщины приходят снова, чтобы заказать еще. Надеюсь, ты уговариваешь их сделать массаж лица, прежде чем продаешь им пудру. Мы имеем больше денег от продажи средств по уходу за кожей. Мой очищающий крем лучший в мире, — ворчливо перебила мадам. Фейнер предупреждал Людмилу, что ей придется иметь дело с раздражительной особой, в том числе и потому, что собеседование было назначено на утро. После ленча ее светлость гораздо благодушнее. «О, конечно, мадам!» С какой легкостью она вымолвила это слово. И насколько отличалась, будучи полной противоположностью, выдающаяся, добившаяся грандиозного успеха исключительно своими собственными силами, мультимиллионерша, сидевшая рядом, от потакающей своим прихотям праздной, без единой мысли в голове мадам Тауэрс, которой Людмила угождала почти 3 года, потраченных зря. «Ты чьешка?» Людмила кивнула. «Да, мадам. Дикари эти чьехи. Поляки и чьехи не очень-то ладят между собой». Мадам засмеялась гортанным смехом, явно довольная тем, что Людмила покраснела. «Итак, мистер Фейнер, он говорит, что ты очень умная девушка. Ты спишь с ним?» Какая ужасная старуха. Людмила уже подумала, что та ей начинает нравиться, несмотря на свирепое выражение лица. И вот, пожалуйста. Разумеется, нет. Мы только знакомые, соседи, у которых общие интересы. Косметический бизнес. Мои родители содержат хороший салон красоты в Праге, вызывающе добавила она. Кольца браслета засверкали, когда крошечные белые ручки пришли в движение. Мадам Рубинштейн извлекла из объемистой дамской сумки крокодиловой кожи изящную золотую пудреницу. «Взгляни на это, девушка!» Людмила послушно взяла пудреницу и открыла ее. В коробочке была светлая пудра. Но не россыпью, как Людмила привыкла видеть, а лежавшая в формочке плотно утрамбованной массой. Мадам сделала ей знак, чтобы она взяла ватный тампон из венецианского стеклянного бокала, стоявшего на столе. «Попробуй!» «Да ведь это изумительно!» — объявила Людмила. «Пудра не осыпается и ложится так гладко, что даже блестит». Она была искренне восхищена и не скрывала своих эмоций. «Эту пудру спрессовывают. Новая разработка, очень умная разработка, только для нас». Людмила забыла, что Фейнер предупреждал, чтобы она не пыталась выступить с какими-либо новыми идеями, но сосредоточилась на всем том, что, как она знает, изобретено и сделано мадам Рубинштейн. «Засыпай ее комплиментами», — настаивал он. «Действительно чудесно. Идея спрессовывать гениальна. Конечно, ее можно применить и с тенями для глаз, и ложится это так гладко и так легко этим пользоваться». Мадам Рубинштейн громко рыгнула, а потом зевнула. Людмиле показалось, что это, возможно, являлось тайным сигналом, поскольку секретарша суетливо вошла в кабинет с напоминанием, что мадам должна лично появиться в Хэротсе. «Идем со мной», — распорядилась мадам. И Людмила неожиданно для себя оказалась в числе небольшой свиты рыболепных помощников. А среди них была и директриса салона, которая просияла, увидев, что Людмила спускается по лестнице за мадам Рубинштейн. Людмила немного отстала, но мадам бросила через плечо. «Эй, эй, сюда!» — кивком пригласив Людмилу следовать за собой к бледно-серому Даймлеру, ожидавшему у дверей салона, и нетерпеливо, похлопав рукой по сиденью, велела сесть рядом. Не успела машина отъехать от тротуара, как мадам Рубинштейн, поставив ноги на специальную скамеечку, оформленную в виде черепахи, закрыла глаза и, опустив голову на грудь, казалось, крепко заснула. Людмила с тревогой поглядывала на нее всю дорогу до Найтсбриджа. Она чуть придвинулась, неуверенная даже, что удивительная старуха еще дышит, ибо та не подавала никаких признаков жизни. Как только Даймлер затормозил, чтобы остановиться точно у начала ярко-красной ковровой дорожки, выстеленной от самого парадного входа Хэротса, мадам Рубинштейн немедленно вернулась к жизни, ее глаза, черные как уголь, засияли. «Ми, что-нибудь сделаем для тебя. Поговори с миссис Купер, когда вернешься. Я думаю, мы используем тебя в работе над новыми разработками или с твоей кошей. Еще в отделе информации и рекламы». «Не знаю, как благодарить тебя, Ян», — говорила Людмила вечером того же дня молодому химику, сидя в пабе на углу, куда они отправились отпраздновать события. «Так ты получила повышение?» Людмила улыбнулась, и ему пришлось отвернуться. Ее редкие улыбки производили на него очень большое впечатление. Он убеждал себя, что слишком занят и честолюбив, чтобы влюбиться в молодую женщину, даже такую очаровательную и необыкновенную, как Людмила. «Да, я получила повышение, Ян. Не могу поверить, но мне будут платить 1000 фунтов в год. О таком я не смела и мечтать, и всем этим я обязана тебе. Нисколько. Я только мог дать тебе шанс, как в свое время мой брат мне. Остальное ты сделала сама». Ян редко упоминал о своем брате, но когда он это делал, его лицо сияло от гордости. Людмила никогда не встречалась с Виктором Фейнером, тоже химиком, хотя намного талантливее меня, как когда-то сказал ей Ян. Он был настолько талантлив, что крупнейшая швейцарская фармацевтическая компания буквально вцепилась в него, и он уехал из Лондона в Цюрих за несколько недель до того, как Ян сбил Людмилу, стремительно выскочив на велосипеде из-за угла. Они оказались соседями и были оба перемещенными лицами, как записала в своем дневнике Людмила. Он из Польши, еврей, и очень-очень честен, хотя с ним совсем не скучно. Когда она узнала, что он химик, работавший в области косметики, она решила, что он послан ей небом. Появился некто, кто мог помочь устроить ее будущее в сфере индустрии красоты. Слушая в свое время пояснение Бенедикта, она осознала, что эта работа несла в себе нечто притягательное для нее.